взбешенный насмешками противника, загоревшись завистью, ибо толпа явно выказывала теперь симпатию к Ретиарию, Мермелон с яростью набросился на него, но Ретиарий, отступая прыжками и ловко избегая ударов, крикнул: «Приди, Гал! Сегодня вечером я пошлю доброму Харонту жареную рыбу!» Эта новая шутка еще больше развеселила толпу и вызвала новое нападение Мермелона. На этот раз Ретиарий очень удачно набросил свою сеть, его враг запутался в ней, толпа неистово рукоплескала, Мермелон, стараясь освободиться, все больше запутывался в сети, зрители громко хохотали, Ретиарий помчался к тому месту, где лежал трезубец, поднял его и, возвращаясь бегом, закричал: «Харонт получит рыбу! Харонт получит рыбу!» Однако, когда он приблизился к своему противнику, тот отчаянным усилием могучих рук разорвал сеть, и она упала к его ногам, освободив ему руки. Он мог теперь встретить нападение врага, но двигаться ему было невозможно. Толпа снова разразилась рукоплесканиями, она напряженно следила за каждым движением, за каждым приемом противников. Исход поединка зависел от любой случайности. Лишь только Мермелон разорвал сеть, Ретиарий подбежал к нему и, изловчившись, нанес сильный удар трезубцем. Мермелон отразил удар с такой силой, что щит разлетелся на куски. Трезубец все-таки ранил гладиатора, брызнула кровь. На его обнаженной руке были теперь три раны. Но почти в то же мгновение Мермелон схватил левой рукой трезубец и, бросившись всей тяжестью тела на противника, вонзил ему лезвие меча до половины в правое бедро. Раненый Ретиарий, оставив трезубец в руках противника, побежал, обогряя кровью арену, и, сделав шагов 40, упал на колено, затем рухнул навзничь. Мермелон, увлеченный силой удара и тяжестью своего тела, тоже свалился, затем поднялся, высвободил ноги из сетей и ринулся на упавшего противника. Толпа бешено рукоплескала в эти последние минуты борьбы, рукоплескала и тогда, когда Ретиарий, опираясь на локоть левой руки, приподнялся и обратил к зрителям свое лицо, покрытое мертвенной бледностью. Он приготовился бесстрашно и достойно встретить смерть и обратился к зрителям, прося даровать ему жизнь не потому, что надеялся спасти ее, а только следуя обычаю. Мермелон поставил ногу на тело противника и приложил меч к его груди. Подняв голову, он обводил глазами амфитеатр, чтобы узнать волю зрителей. Свыше 90 000 мужчин, женщин и детей опустили большой палец правой руки вниз. Это был знак смерти, и меньше 15 000 добросердечных людей подняли руку, сжав ее в кулак и подогнув большой палец в знак того, что побежденному гладиатору даруется жизнь. Среди 90 000 человек, обрекших Ретиария на смерть, были и непорочные, милосердные весталки, желавшие доставить себе невинное удовольствие — зрелище смерти несчастного гладиатора. Мермелон уже приготовился прикончить Ретиария, как вдруг тот, схватив меч противника, с силой вонзил его себе в сердце по самую рукоятку. Мермелон быстро вытащил меч, покрытый дымящейся кровью, тело Ретиария выгнулось в жестокой агонии, и он крикнул страшным голосом, в котором уже не было ничего человеческого: «Проклятые!» И мертвым упал навзничь. Глава вторая. Спартак на арене. Зрители неистово аплодировали. Все принялись обсуждать происшедшее. Цирк гудел сотни тысяч голосов. Мермелон вернулся в камеру, откуда вышли Плутон, Меркурий и служители цирка. Они крюками вытащили с арены труп Ретиария через ворота смерти. Прикоснувшись предварительно раскаленным железом к телу умершего, чтобы удостовериться в его смерти, из небольших мешков, наполненных блестящим порошком толченого мрамора, доставленного из соседних тивалийских карьеров, засыпали то место, где оставалась большая лужа крови, и арена снова засверкала, как серебро под лучами солнца. Толпа рукоплескала и выкрикивала: «Да здравствует Сулла!»